Глава 48. Ярмарка заработала в теплые ясные дни. Дерек утверждал, что такая погода необычна для этого времени года, и установилась она исключительно по моему желанию. Мол, едва ярмарка закончится, пойдут дожди, небо заволочет тучами. Мне было все равно. Пусть и моя магия повлияла на все вокруг. Я была не против. Главная возможность вырваться из дома, погулять по свежему воздуху, покрутить головой, любуясь привезенными товарами. Да и просто увидеть знакомые лица тех аристократов, которые все это время считали меня нищей баронессой. Да, как оказалось, я тоже не была лишена тщеславия. И потому перед ярмаркой специально вызвала из столицы портниху и заказала ей 3 нарядных платья. Так, на всякий случай. Одно на ярмарку, а остальные могут пригодиться и позже. Дерек ворчал, недовольно фырчал, но все же тоже нарядился. И на ярмарке мы появились, как настоящие хозяева земель, богатые и родовитые аристократы. Ну, один уж точно родовитый. Я своего рода не знала и прикрывалась гордым званием наследницы. С купцами, появившимися на ярмарке, договаривался Андреас. Он от моего имени пообещал им общее чаепитие, когда ярмарка подойдет к концу. И так как она должна была работать целых 5 дней, чтобы каждый желающий мог ее посетить, то ровно через 5 дней у меня должно было состояться чаепитие с большим количеством людей. В общей сложности человек 30, не меньше. Прилавки с шатрами и без пестрели товарами. Здесь была в основном прошлогодняя продукция, так как остальное купцы успели сбыть в других регионах. Но из залежалых специй, муки, соли, вяленого мяса и прочих продуктов было вполне достаточно. В отдалении стояли лавки с наполовину сшитыми платьями, мужскими костюмами и верхней одежды. Этакий полуфабрикат, который пытались сбыть с рук по самой низкой цене. Рядом вышедшие из моды в столице и ее ближайших окрестностях украшения. В основном недорогая бижутерия. Ну и рулоны ткани, конечно, с кучей некондиции. Товар, который содержит изъян. Но что поделать, самый нищий край в империи, самые нищие аристократы и горожане. Да и вообще, первая внезапная ярмарка здесь за долгие-долгие годы. В общем, надо сказать спасибо, что вообще хоть какой-то товар привезли. Мои аристократы, люди не избалованные, сметали все, что было. Женщины брали практически не торгуясь и полуготовые платья, и все рулоны ткани, что видели, и то, и другое их служанки, дружившие с ниткой и иголкой, пустят в ход. Что-то перешьют на своих хозяек, другое заберут себе. Из ткани нашьют и нарядные, и простые платья. Половина края будет с обновками. Многие, благодаря этому, может, и старших деток поженят, да замуж выдадут. Мужчины, не пытаясь показывать, что они слишком уж высоко стоят на социальной лестнице, скупили у единственного купца с железом и ножи, и кинжалы, и даже мотыги с топорами. Продукты тоже набирали, как не в себя. Каждый мешок муки был большой экономией для семьи из 5-10 человек по сравнению с ценами, которые ломил местный мельник. Я шагала по рядам под руку с Дереком, чинно раскланивалась со знакомыми и малознакомыми людьми и чувствовала появившееся в груди удовлетворение. Пока что все шло именно так, как я и планировала. Я увидела всех, кого я ожидала увидеть. Чета Артанасских появилась на ярмарке со средними детьми, которые старательно вели себя как взрослые. Особенно Жанна, 16-летняя красавица-брюнетка, которой давно пора было подыскать жениха, а значит и приданное готовить побогаче. Она шагала по рядам следом за матерью, старательно копировала ее взгляды и манеру речи, училась выбирать продукты, в то время как ее брат, 14-летний Шортас, ходил вслед за отцом. Самых младших детей оставили во дворце под присмотром слуг. Им на ярмарке было рано появляться. Все же здесь, в этом мире, подобная купля-продажа была нужна и важна для взрослых. Детей здесь не жаловали. Виконт Ростендорт-Нартойский вместе с сыновьями Гастоном и Дартасом тоже появились на ярмарке. Он сдержанно поклонился мне при встрече, словно и не лелеял никогда никаких матримониальных планов на мой счет. Зато Дерек зыркнул на это семейство так, что вся троица постаралась побыстрее убраться с его глаз. Не сомневаюсь, что или слуги, или местная знать уже доложили ему о моем общении с Дартасом. К своему удивлению, я встретила даже Зариса, того самого то ли барона, то ли виконта, в чьем доме я оказалась после перемещения. Высокий, тучный, неуклюжий, он угрюмо смотрел на мир из-под насупленных бровей. Мне он поклонился при встрече только из-за Дерека рядом. Была б я одна, Зарис вряд ли удостоил бы меня своего царственного внимания. А тут все же приближенный императора, мужчина, да еще и сильный маг. В общем, Зарис банально струсил. «Неприятный тип», — констатировал Дерек, проводив Зариса внимательным взглядом. «Зарис Горд Жадарский, внебрачный сын какого-то там захолустного барона. По идее, он не должен был получить наследство отца, но у того один за другим погибли в стычке с троллями оба законных сына, и из всех детей остался только этот тип. А наследство то самое, которое он потом продал здесь, — уточнила я. Дерек пожал плечами. Не думаю. Скорее, где-то в соседней области. Продал все там и перебрался сюда. Зачем? — не поняла я. Из-за репутации. Там все вокруг знали его как бастарда. Здесь он — сын барона. Чувствуешь разницу? Конечно, чувствовала. И могла понять отвратительный характер Зариса. Тяжело жить, когда все вокруг попрекают тебя способом рождения.